«Боярыня Марина» о Марине Цветаевой. Опубликована в журнале «Медведь» в номере 113 за 2007 год. Простые розвальни из жердинок, даже не телега, а черт знает что, тянутся по навозному снегу. Бежит сбоку немытый лысый юродивый, который не прошел бы ни один дресс-код. Пригорюнились бабы. Стражи не видно, а может, конвоя этого и вовсе нет. На дровнях сидит худая, очень злая на вид женщина в черном, почти монашеском убранстве. В ее горящем взоре исступление, в ее жесте фанатизм. Она показывает толпе, а заодно царю и патриарху и всей честной Руси два перста. Она раскольница, она за двоеперстное крещение, она пойдет за это на смерть. Ее не сожгут в срубе, как ее учителя Авваакума. Ее вместе с боярней Урусовой уморят голодом в тюрьме. Перед смертью она будет просить у вертухая стрельца калачика. Он не даст, только согласится выстирать сорочку. Стоила ли человеческая жизнь меньше пустого двоеперстного кукиша? У раскольников своя смета, они всегда поперек, а поэты всегда немножечко раскольники. Особенно русские поэты. Марина Цветаева любила Пушкина, боготворила Блока. Восхищалась Цветаева и Маяковским, и Ахматовой. Чувствовала их внутренний раскол, чуяла своих. Они же все кололись сначала с властью, потом с реальностью, с окружением, со своими вчерашними взглядами. Поэт всегда пристрастен, несправедлив, горяч и неразумен. Он преувеличивает, его заносит, и поэта, и русского. У Бодлера есть серия стихов «Проклятые поэты». У Мережковского в одном эссе доказано, что мы, русские, тоже такие – и поэты, и проклятые, и раскольники. Русский поэт, русский бунтарь, русский раскольник Марина Цветаева должна была все это вынести на своих хрупких плечиках вместе с нелегкой женской долей. А была она к таковой доле абсолютно не готова. Особенно в голодную и холодную осень трех первых лет нашей смуты. Кажется, что это была сплошная осень, разбавляемая лишь холодной голодной зимой. Какой-то мартобрь, какие-то февралисты октябри или декабры январи. Такое это время. Без дровинки, без сахара, без мяса, с мерзлыми картофелинками и морковным чаем со свеклой в прикуску. А конина считалась пищей богов. По воспоминаниям Ариадны Цветаевой, Александра Грина, у него мемуары в виде новелл, например, «Фанданго», «Крысолов», по стихам Маяковского, рассказам Замятина и Платонова, по пастернаковскому «Живаго», по блоковским «12», по новеллам Алексея Николаевича Толстого, по бунинским мемуарам 1917 с ноября, 1918, 1919, 1920, большая часть 1921-го – это какая-то сплошная блокада, мрак, холод, голод, исчезновение близких, ненависть, сожжение на идеологических кострах, всей прежней розовощекой, сытой, легкомысленной, нарядной человеческой жизни. Поэты не любят пошлости, но когда исчезают пошлость, гламур, обыватели, исчезает и жизнь. Бедная маленькая Марина, она ведь так и не выросла. Она осталась ребенком, храбрым, пылким, гениальным, наивным ребенком. И вся эта лавина двигалась навстречу ей, ее иллюзиям, ее солипсизму. Она родилась в октябре 1892 года, и человеческой жизни оставалось 25 лет. Маринина семья была не просто элитой, а интеллектуальной сверхэлитой. Ее знала вся Россия. Иван Владимирович, профессор искусствовед, основал музей изобразительных искусств на Волхонке, куда нас всех в детстве водили как к первому причастию. Встречал нас прекрасный Давид, и мы робко приникали к плитам греческого дворика. Маринина мать, Мария Александровна Мейн, была музыканшей, пианисткой, ученицей Рубинштейна. Но отец женился на ней вторым браком, уже в зрелом возрасте, и тайно продолжая любить покойную жену. Чуткие Марина и Ася это скоро поняли. Ася родилась в 1894 году и стала верным Марининым пажом и оруженосцем. Кажется, это положение при гениальной сестре не тяготило ее. А были еще дети от первого брака – Лера и Андрей. Лера жила в верхнем этаже, и в день ее именин Мария Александровна посылала Асю наверх с подарком – золотой монетой. Марина рано начинает читать серьезные книги и писать романтические стихи. В 17 лет у нее уже что-то получается. Слышен отдаленный гром грядущей поэтической грозы. О, золотые времена, где взор смелей и сердце чище! О, золотые имена! Гек Финн, Том Сойер, принц и нищий. Но Мария Александровна в 1902 году заболевает чахоткой. Марине 10 лет, но поскольку семья уезжает за границу, маленькие Цветаевы меняют пансион за пансионом, гимназию за гимназией. Италия, Швейцария, Германия. В 1905 году они едут в Крым, в Ялту. А там все бредят Шмидтом, революционным лейтенантом. Там негодуют и проклинают адмирала Чухнина, громившего Очаков. И кто тогда избежал обаяния этого образа? Куприн, Пастернак – все подпали под чары этой безумной, вредной и иррациональной романтики. Тогда и впредь, вплоть до Шуры Балаганова и других сыновей героя. Но Ялта не помогла, и Цветаевы возвращаются в любимое Маринино место на земле, в Тарусу, где они отдыхали летом. Тихо и голубая плещет Ока. Дни в Тарусе Марина потом сравнит с разноцветными бусами –